Книга первая. Глава первая. Улыбка королевы. Кода тоже не получалось. Здесь должно быть высокое, просто кричащее пиццикато, а звук выходил тупой, тяжелый, неподвижный. Сзади, там, где тускнели лампионы, раздался смех. Плыла, тяжело дыша, жаркая венецианская ночь. Дамы обмахивались веерами, и кавалеры шептали им на ушко что-то, наверное, гривуазное, а они улыбались. И Антонио все время слышал шорох разговора в зале, и от этого проклятая скрипка звучала еще хуже, пока кто-то отчетливо, как камень в воду, не сказал: «А ведь хороший резчик по дереву был». Тогда Антонио сбросил смычок со струн, и скрипка противно вскрикнула, злорадно, подло, и в зале все лениво и равнодушно захлопали, решив, что пьеса окончена, слава богу. На негнущихся голенастых ногах прошагал к себе в комнату Страдивари. Долго пил из кувшина, пока, булькнув, струйка не иссякла. Вода была теплая, вязкая, и жажда не проходила. Антонио стянул с головы парик и вытер им воспаленное, мокрое от пота лицо. Долго сидел без чувств и мыслей, и только огромная утомительная пустота заливала его, как море. Кто-то постучал в дверь, но он не откликнулся, потому что ужин у графа Монци был бы сейчас для него невыносимой пыткой, да и не имело теперь значения, откажет ли ему в дальнейшем покровительстве граф. Жизнь ведь все равно была уже закончена. От темноты и одиночества немного прошло напряжение, и Антонио почувствовал сильную жалость к себе. Он затеплил сальную свечу и вытащил из дорожного мешка щипчики и тонкую длинную стамеску. Взял скрипку в руки, и она вновь вызвала у него прилив ненависти. Пузатая, короткая, с задранным грифом, похожая на преуспевающего генуэзского купца. Антонио утер скрипку в стол и сильным толчком ввел металлическое жало стамески под деку. Скрипка затрещала, и треск ее, испуганный, хриплый, был ему тоже противен. Освободил колки, снял бессильные, дряблые струны и поднял деку. А леповатая толстая дужка, нелепо поставленная пружина, толстые от селедочного бочонка борта обечайки. В горестном недоумении рассматривал Антонио этот деревянный хлам, зная точно, что он никуда не годен. Господи, надоунь, объясни, как же должно быть хорошо. На колокольне ударили полночь, и где-то далеко на рейде бабахнул из носовой пушки неапольский почтовый бриг, и время текло, струилось медленно, размеренно, как вода в канале за окном, и откровения не приходило. Из окна пахнуло сыростью, рыбой, полночным бризом. Антонио встал, собрал со стола части ненавистной скрипки, подошел к окну и бросил в зеленую воду немые деревяшки. Потом, не снимая камзола и башмаков, лег на узкую кровать, поняв окончательно, что жизнь закончена, уткнулся в твердую подушку, набитую овечьей шерстью, и горько заплакал. Он плакал долго, и слезы размывали горечь, уносили рекой сегодняшний позор. Намокла и согрелась подушка, ветерок из окна шевелил на макушке короткие волосы. И незаметно для себя Антонио заснул. А когда проснулся, солнце стояло высоко, и горизонта не было видно, потому что сияющая марева воды сливалась с нежно-сиреневым небом, и ветер гнал хрустящие, кудрявые, как валлийские кружева облака, и только тонкая стамеска да черненые щипчики на столе напомнили ему, что жизнь окончилась еще вчера. Вспомнил и засмеялся. В этот день Антонио Страдивари исполнилось 19 лет. Королева улыбалась ласковой, чистенькой, старушечьей улыбкой, и трещины расколовшегося стекла нанесли на ее лицо морщинки доброты и легкой скорби. Портрет валялся на полу. Из того места, где стоял я, казалось, будто ее величество запрокинуло голову, внимательно рассматривая красное осеннее солнце, недвижимо повисшее в восточном окне гостиной. 9:16, — сказал эксперт Халецкий. — Что? — переспросил я. — 8 минут, — говорю, — доехали. Ну, слава богу, я ухмыльнулся. Задержись мне еще на 2 минуты, и тогда дело конец. Эксперт покосился на меня, хотел что-то сказать, но на всякий случай промолчал. Мы стояли в просторной прихожей, в дверях гостиной, оглядывая разгром и беспорядок в комнате, ибо этот хаос был для нас сейчас свят и неприкосновенен, являя собой тот иррациональный порядок, который создал здесь последний побывавший перед нами человек. Вор. Послушайте, Халецкий, а ведь, наверное, сильно выросла бы раскрываемость преступлений, если можно было бы консервировать место происшествия. Вы как думаете? Не понял, осторожно сказал Халецкий, ожидая какого-то подвоха. Чего непонятного? Вот закончим осмотр, сфотографируем, запишем, и сюда придут люди. Много всяких людей. И навсегда исчезнет масса следов и деталей, на которые мы с первого раза просто не смогли обратить внимание. И что вы предлагаете? Я ничего не предлагаю. Просто фантазирую. Если бы можно было после осмотра опечатать квартиру и прийти сюда снова завтра, послезавтра, мы бы увидели так много нового. Прекрасный образец работы по горячим следам, сказал сварливо Халецкий. Вы лучше постарайтесь все это увидеть сейчас. Кроме того, я не уверен, что хозяева этой квартиры согласны погостить у вас дома, пока вы будете искать незамеченные сразу улики. Я засмеялся. Да, в моих апартаментах будет трудно разместить эти рояли. И хоть я в этом мало чего понимаю, но хозяину они, наверное, нужны оба. Сзади щелкнула входная дверь, и вошла инспектор Лаврова, а за нею собаковод Качанов с Марселем. Огромный, дымчато-серый, с подпаленными пес, спокойно сел в прихожей на пол, приветливо посмотрел на меня, смешно подергал черным замшевым носом. Я, мол, готов, всем своим видом демонстрировал Марсель. Не знаю, что же вы тут копаетесь?» Лаврова оглядывалась в прихожей, разыскивая, куда бы ей сбросить пепел с сигареты. Направилась к столику, на котором стояла большая тропическая раковина. Я опередил ее, подставив развернутую газету. «Если нет принципиальных возражений, пепел будем стряхивать сюда. Я ведь сейчас отличаюсь от Марселя тем, что прежде чем искать, обязан сторожить тот порядок, в котором мы все это застали». Лаврова взглянула на меня, усмехнулась. «И опять вы правы. Я с тоской думаю об участи женщины, которая станет вашей женой. Прошу вас!» Сделал я широкий жест, приглашая войти в гостиную, и добавил, обращаясь к Халецкому, хотя Лаврова отлично поняла, что говорю я это для нее, и Халецкий это знал. «Весь наш мусор, окурки, бумажки, т.д. и т.п. складывать только на газете в прихожей». И поскольку мы все трое знали, кому адресовано это указание, осталось оно без ответа, вроде безличного замечания, уже совсем рассвело. Я подошел к портрету. Почему-то именно портрет больше всего привлекал мое внимание. Это была очень хорошая фотография, застекленная в дорогую, строгую рамку. Часть остекления еще держалась. Вокруг валялись длинные, кривые, как ятаганы, обломки. Рядом на паркете засохли уже побуревшие пятна крови. Там, где капли упали на стекло, они были гораздо светлее. Одна длинная капля попала прямо на фото и вытянулась в конце дарственной надписи, как нелепый, неуместный восклицательный знак. «Королева Елизавета Бельгийская», — сказал Халецкий, присевший рядом со мной на корточке. «Это написано или вы так думаете?» — спросил я. «Знаю», — коротко ответил эксперт. «Жаль, я не понимаю по-французски. Интересно, что здесь начертано?» «Наверное, что-нибудь вроде «Люби меня, как я тебя», — усмехнулся я. Лаврова заглянула через мое плечо. «Гениям поклоняются дамы и монархи, ибо десница их осенена Господом». «Вы это всерьез полагаете?» — обернулся я к Лавровой. «Это не я. Это бельгийская королева так полагает», — сказала Лаврова. «Да. Жаль, что я не гений», — покачал я головой. «А зачем вам быть гением?» — спросила Лаврова. «Благорасположение монархов вас не интересует, а с поклонницами у вас и так, по-моему, все в порядке». Я внимательно взглянул на нее, и мне показалось, что в тоне Лавровой досады было чуть больше, чем иронии. Еще раз взглянул на портрет. Холодное солнце поднялось выше. Тени стали острее, рельефнее, и трещины были уже не похожи на морщинки. Косыми рубцами рассекали они улыбающееся лицо на фотографии, и от этого лицо будто вмялось, затаилось, замолкло совсем. «Не стойте, сядьте вот тут, на этот стул», — сказал я соседке. Непостижимость случившегося или неправильное представление о моей руководящей роли в московской милиции погрузили ее в какое-то ступорное состояние. Она безостановочно проводила дрожащей рукой по волосам, серым, непричесанным, жидким, и все время повторяла: «Ничего, ничего. Мы постоим. Труд не велик, чин небольшой». «Это у меня чин небольшой, а труд, наоборот, велик», — сказал я ей. «То так что вы садитесь, мне с вами капитально поговорить надо». Она уселась на самый краешек стула, запахнув поглубже застиранный штапельный халатик, и я увидел, что все ее сотрясает мелкая дрожь. Она была без чулок, и я против воли смотрел на ее отекшие голые ноги в тяжелых синих буграх вен. «У вас ноги больные?» — спросил я. «Нет, нет, ничего», — ответила она испуганно. «То есть да, тромбофлебит мучит. Совсем почти обезножила. Вам надо к карбоксилазу принимать. Это от сердца и ногам помогает. Лекарство новое, оно и успокаивающее от нервов». Она посмотрела на меня водянистыми испуганными глазами и сказала: «На Головинском кладбище для меня лекарство приготовлено. Успокаивающее». Я махнул рукой. «Это успокаивающее от нас, от всех не убежит. Да что вы так волнуетесь?» Она смотрела в окно сквозь меня на вылет, беззвучно шевелила губами, потом еле слышно на вздохе сказала: «А как мне не волноваться? Ключи от квартиры только у меня были. Надежда Александровна, Льва Осиповича, супруга, мне всегда ключи оставляла. Сам-то рассеян очень, забывает их то на даче, то на работе. Стоит тут под дверью, кукует. Потом помогаю я по хозяйству Надежде Александровне». «Где ключи сейчас?» Она вынула из карманчика три ключа на кольце с брелоком в виде автомобильного колеса. «Вы ключи никому не передавали?» Женщина еще сильнее побледнела. «Я спрашиваю вас, вы ключи никому не давали, хоть на короткое время?» «Нет, не давала», — сказала она, и тяжелые серые слезы побежали по ее пористому лицу. С шипением вспыхнул магний. Халецкий с разных точек снимал комнату, соседка вздрогнула, и слезы потекли сильнее. Из спальни доносился острый звук шагов Лавровой, отчетливо стукали ее шпильки, тяжело сопел под нос Халецкий, беззвучно плакала усталая старая женщина. Я пошел на кухню и налил в никелированную кружку воды из-под крана, вернулся, протянул ей. Она кивнула и стала жадно пить воду, будто то, что она знала, нестерпимо палило ее, и зубы все время стучали о край кружки, и этот звук ударял меня, как пальцем по голове. «Вы не хотите говорить, у кого побывали ключи?» — спросил я. А она отрицательно замотала головой и хрипло сказала, глядя на меня невидящими глазами: «Честный человек, я всю жизнь работаю, я копейки чужой за всю жизнь не взяла. Взгляните на мои руки, на ноги посмотрите, а мне ведь всего 47. Мне и в голову не приходило вас подозревать, но замки целы. Квартира открыта ключами. Поэтому я хочу выяснить, у кого в руках могли побывать ключи». «Ничего я не знаю. Ключи у меня дома были». «Ну, не хотите говорить, не надо. Вы, Евдокия Петровна, живете этажом ниже?» «Да». «Кто еще с вами проживает?» «Муж, сынок 2 месяца назад в армию ушел. Дочка замужем, отдельно живет. Как вы обнаружили кражу? Из спальни вышла Лаврова. Леночка, можно вас на минуту? Я быстро нацарапал на бумажке. В отделении милиции. Обойников Сергей Семенович, кто такой? Лаврова кивнула и пошла в кабинет. Так что, Евдокия Петровна, как вы узнали? Поднялась и увидела, что дверь не заперта. Простите, а зачем поднимались? Женщина судорожно крутила в руках поясок от халата. Ну, как зачем? Проверить, все здесь в порядке. Вас спросили об этом хозяева? Нет. Да, то есть они меня иногда просят об этом, когда уезжают. И сейчас тоже просили? Да не помню, но, по-моему, просили. А чем занимается ваш муж, Сергей Семенович? Он шофером работает. Где он сейчас-то? В больнице. А что с ним? Кровь бросилась ей в лицо. Я увидел, как цементная серость щек стала отступать, сменяясь постепенно багровыми нездоровыми пятнами, будто кто-то зло щипал ее кожу. Алкоголик он. В клинику на улицу Радио его положили. Медленно сказала она, и каждое слово падало у нее изо рта, как булыжник. Когда положили? Вчера. Приступ у него начался. Я положил ручку на стол и постарался поймать ее взгляд, но хотя она и смотрела на меня почти в упор, мне казалось, меня не замечала. Выцветшие серые глаза незряче смотрели сквозь. «Приступ?» — переспросил я. «В этой болезни приступ называется запоем. Когда он запил?» В среду, позавчера. Она больше не плакала. Говорила медленно, устала, безразлично. Вошла Лаврова, положила передо мной листочек. Ее круглым детским почерком было торопливо написано: «Характеризуется крайне отрицательно. Пьяница, бьет жену, а раньше и детей, дважды привлекался за мелкое хулиганство, неразборчив в знакомствах. Работает шофером в таксомоторном парке. Раньше был слесарем-лекальщиком 5-го разряда на заводе «Знамя». Евдокия Петровна, а к мужу вашему, Сергею Семеновичу, ключи в руки не попадали? — спросил я. Незрячие ее глаза ожили. Задергали свети, мелко затряслись редкие реснички. — В больнице он. — Говорю же я, в больнице. — забормотала она быстро и беспомощно, и снова закапали одна за другой мутные градины слез. — Да, сомнений быть не могло. Сергей Семенович, муженек запойный, папочка нежный, про ключики знал. Держал он их в ручонках своих трясучих, это уж как пить дать. Евдокия Петровна, я верю, что вы честный человек. Идите к себе домой и подумайте обо всех моих вопросах. И про Сергея Семеновича подумайте. Я понимаю, Он вам муж, но все-таки всему предел есть. Вы подумайте, стоит он тех страданий, что вы из-за него принимаете сейчас? А я к вам попозже спущусь. У вас ведь телефона нет? Нет. Покачала она равнодушно головой. Ну и хорошо. Никто звонками вас отвлекать не будет. Часа через два я зайду. Бессильным, лунатическим шагом, медленно переставляя свои отечные, изуродованные венами ноги, пошла она к двери, и я услышал, как уже на выходе она прошептала: «Господи, позор какой!» Лаврова осторожно положила на стол желтый металлический диск. «Что это такое?» — спросил я. «Это диск Деора, золотая пластинка, которая была записана в честь Полякова в Париже. Здесь собрана его лучшая программа». «Прекрасно», — сказал я. «Что, перекур?» «Давайте передохнем, закончим общее описание, и тогда составим протокол на каждую комнату в отдельности». «А зачем отдельные протоколы?» «Перестраховка. Если мы с вами, Леночка, не справимся с этим делом, то хоть протокол надо составить так, чтобы и через 10 лет следователь, взяв его в руки, представил обстановку так же ясно, как мы видим ее сейчас». «Откуда такой пессимизм, Станислав Павлович?» «Это не пессимизм, Леночка, это разумная предосторожность. В нашем деле всякое случается». «Но ваша любимая сентенция: нераскрываемых преступлений не бывает, полностью остается в силе. Если мы с вами не раскроем, придет другой человек на наше место, более талантливый или более трудолюбивый, или, наконец, более удачливый, тоже не последнее дело. А если и тому не удастся, тогда, наверное, нам отвернут головы». «Ой, это почему?» «Перед законом все потерпевшие равны, независимо от их должностного или общественного положения. По-моему, я это от вас и слышала». Я засмеялся. «Я и не отказываюсь от своих слов. Но было бы неправильно позволять ворюгам безнаказанно шарить в квартирах наших музыкальных гениев». «Понятно. А в квартире обыкновенного инженера можно?» Я с интересом взглянул на нее, потом сказал: «Эх, Леночка, мне бы вашу беспечность. От нее независимая смелость ваших суждений». «Подобный выпад нельзя рассматривать как серьезный аргумент в споре», — спокойно сказала Лаврова. «Это верно, нельзя. Скажите, вам никогда не приходило в голову, что наша работа в чем-то похожа на шахматную игру?» «А что?» «А то, что нельзя играть в шахматы, видя перед собой только следующий ход. В шахматах побеждает тот, кто может намного вперед продумать все ходы и их железной логикой навязать противнику удобную для себя контр-игру, чтобы она ложилась в рамки продуманной тобой комбинации». «Какой же вы продумали ход?» «К сожалению, в наших партиях противник всегда играет белыми. Первый ход за ним. Причем, вопреки правилам, ему удается сделать сразу несколько. Ну, Е2, Е4 он сделал. Какова связь с нашим спором, не понимаю». Я задумался, потом спросил: «Не понимаете? Сейчас приедет хозяин квартиры. Народный артист Советского Союза, лауреат всех существующих премий, профессор консерватории Лев Осипович Поляков. Он, как вам это известно, гениальный скрипач. Теперь он еще называется потерпевшим. и подаст нам заявление, которое станет документом под названием «Лист дела номер 2». Вот тут мы с вами можем узнать, что есть еще один потерпевший. Этого я боюсь больше всего. Кто же этот потерпевший? В прихожей хлопнула дверь. Я обернулся. В комнате стоял Поляков.